сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Суровый воздух. Рано утром мы находились в готовности к вылету на сопровождение штурмовиков. Однако обстановка неожиданно изменилась. Пришел приказ на отражение налета вражеских бомбардировщиков. Через несколько минут наша четверка яков поднялась в воздух. В указанном районе противника уже не было. Приказ, как это нередко бывало в начальный период войны, получили с опозданием. Мы развернулись и пошли курсом на восток, внимательно осматривая воздушное пространство. И тут нас внезапно со стороны солнца атаковала четверка мессеров. Немного выше я увидел еще одну четверку, которая бросилась на нас вслед за первой группой. Я стал набирать высоту с разворотом, чтобы видеть обе четверки сразу, старался занять более выгодное положение. Этот маневр удался. Я открыл огонь по ведущему нижней четверке. Удача, он загорелся. Одновременно ударил по второму мессеру мой ведомый и тоже сбил его. Все это, маневр, огонь и столкновение с землей двух Ме-110 произошло почти мгновенно. И гитлеровцы, неожиданно атаковавшие из выгодной позиции, в эти мгновения растерялись. Я это почувствовал и понял, что еще одна наша организованная атака может их окончательно сломить, но воспользоваться благоприятной ситуацией не удалось. В ходе первой нашей схватки мое звено распалось, ведомые оторвались. И если первый маневр они выполнили следом за мной, сохранив боевой порядок, что и позволило нам результативно атаковать, то теперь собрать их в четкую группу для повторного натиска было невозможно. Моментально я ощутил разницу между обстрелянными ветеранами полка и новичками, которым не хватало практики воздушных боев. Конечно, в теории они знали, что только взаимодействие и поддержка в бою дают возможность небольшой группе успешно противостоять численно превосходящим силам противника. Но то по теории. А чтобы ее реализовать, нужен навык, опыт. Гитлеровцы быстро пришли в себя и бросились на нас. Судя по всему, они твердо решили, пользуясь численным превосходством, никого не отпустить живым. Должен сказать, что самолет Ме-110 был сильным противником. Этот двухмоторный истребитель имел высокую скорость и большую маневренность. При этом он был хорошо вооружен. 4 пушки, направленные в одну сторону. Попасть под концентрированный огонь всех его стволов означало сгореть заживо. Тут не было никаких шансов отделаться легким испугом. Не случайно фрицы нередко использовали этот самолет как штурмовик при налетах на наши аэродромы. Когда мы приняли бой с двумя четверками мессеров, я увидел над ними, метрах в 500 выше, еще 5 110-х. Они объединились с 6 оставшимися и попарно атаковали наши одиночные самолеты. Удары следовали один за другим с разных направлений. Отчаянно маневрируя, я предпринял несколько попыток приблизиться к ведомым, чтобы наладить взаимную поддержку, но мои летчики, увязнув в бою, моих маневров не понимали, действовали без оглядки, инстинктивно. Своими усилиями собрать группу в кулак, я обратил на себя внимание немецких пилотов, и за мной увязались сразу 4 мессершмитта. Когда какой-то из них атаковал, 3 других занимали позиции, ограничивающие мой маневр. Очень скоро я почувствовал, что не в состоянии уследить за всеми мессерами сразу и решил использовать единственную возможность уцелеть – вести бой на встречных курсах. В этом случае они не смогут атаковать меня одновременно спереди и сзади без риска поразить друг друга. Так и получилось. Я разворачивал свой истребитель в лоб атакующему мессеру, и ни один из них не выдерживал. В последний момент, когда уже казалось, что столкновение неизбежно, вражеский летчик отжимал самолет вниз, и мы в притирку расходились. Нервное напряжение у меня достигло предела. Любая неточность могла стоить жизни. Фашисты понимали, что мне терять нечего, тогда как сами они на тот свет явно не спешили. Но это не могло продолжаться бесконечно. У меня кончился боезапас. Горючее на исходе. Даже удивительно было, что они меня еще не сбили. При таком-то численном перевесе. При такой-то силе огня. Наступили критические минуты. Никого из моих ведомых поблизости не было. Но вдруг я увидел приближающееся кучевое облако. Вот мое спасение. Отжав немного самолет для набора скорости, я резко потянул ручку на себя. В глазах потемнело, но машина уже была в облаке. Тут же начал плавный разворот, чтобы ввести в заблуждение противника. Это потребовало больших усилий, сильно болтало. Из облака я выскочил неожиданно. Гитлеровцев нигде не было видно. Взяв курс на восток, стал определяться, где я нахожусь. В бою за ориентирами наблюдать было некогда. К счастью, вскоре стал узнавать знакомые приметы местности. Зрительная память не подвела. Вышел прямо на свой аэродром. Приземлился сходу, но рулить уже было не на чем. Горючее кончилось, и мотор заглох. Некоторое время я сидел в самолете посреди посадочной полосы. Не было сил выбраться из кабины. Сидел, мокрый, насквозь. В горле пересохло, пить хотелось нестерпимо. Самолет оказался изрешеченным и ремонту не подлежал. Как он еще держался в воздухе, осталось загадкой. Ведомый мой в полк не вернулся. Сильные духом.